Кормилица и нянька собирали в дорогу пищу. Самураи их не торопили. Карета покатилась по шестой дороге к востоку. Кормилица почувствовала неладное. Ехать надо было к северу. Через несколько минут карета остановилась, и им велели выйти. Они стояли на речном берегу. Их ждали несколько десятков вооруженных, словно к бою, самураев. По реке еще плыл утренний туман, пели птицы. Один из самураев взял мальчика за руку и грубо потащил к воде. «Куда вы меня ведете? Где отец?» — закричал мальчик, отмахиваясь деревянным мечом. Другой самурай обнажил свой меч и, спрятав его за спиной, пошел следом. Кормилица увидела это и с криком бросилась за ними. Мальчик испугался, вырвался от самурая, подбежал к кормилице и обнял ее, спрятав голову у нее на груди. Самураи оттащили его от кормилицы и отрубили голову. Обезумевшая кормилица схватила голову мальчика и кинулась в реку. Вода унесла ее. В дороге князь Мунэмори молил Ёсицунэ, чтобы ему и старшему сыну сохранили жизнь. Он был согласен на любую ссылку. Ёсицунэ пообещал, что постарается вымолить жизнь высокому пленнику. Между тем доносы на Ёсицунэ, мирно беседовавшего в дороге с пленником, росли как снежный ком. В конце концов Юритому изменило спокойствие. Он приказал собрать к своему замку несколько тысяч самураев. Встреча для победителя дома Тайра оказалась неожиданной и позорной. На заставе, у рогаток, воздвигнутых воинами, поезд князя остановили. «Князя Мунэмори с сыном приказано доставить во дворец», — сухо сообщил начальник заставы. «А господину Ёсицунэ велено отойти назад, на половину дневного перехода, и ждать дальнейших указаний в деревне Косигоэ, у перевала». Ёсицунэ роптал в деревне, окруженный горсткой слуг. Он раскаивался в том, что дал заманить себя в ловушку, поверив в дружбу старшего брата. Но изменить ничего не мог. Деревня была окружена отрядами самураев Йоритомо. Бежать было некуда. Его собственная армия была далеко и лишена вождя. Неизвестно, намеревался ли в самом деле Ёсицунэ захватить власть, либо довольствовался бы второй ролью в государстве. Но теперь ему не оставалось ничего иного, как писать длинные, сохранившиеся в изложении древних авторов, письма брату с заверениями в верности и просьбами о встрече. Ёсицунэ не учел горького урока, который преподал ему Кису. И теперь не знал, чья судьба горше. Пленника Мунэмори, который еще вчера вымаливал у него жизнь, мальчика, которому отрубили голову на берегу реки, или его самого, победителя дома Тайра. Яритома приказал привести Мунэмори. Тот покорно склонился у его ног. Минамото источал лицемерие, как патоку. Он говорил, что жизнью своей обязан правителю иноку, который мог бы казнить его, но сжалился. Он клялся, что поднял руку на дом Тайра, только исполняя высокую волю императора, и глаза его улыбались, потому что раздавленный глава рода Тайра не смел возразить, что утонувший император Японии, его собственный племянник, никогда не издавал приказов, осуждающих на смерть дом Тайра. «Я рад, что ты жив и рядом со мной», — закончил Яритома свою речь и знаком руки велел увести пленника. На завтра последовал неожиданный приказ Яритома в знак прощения отправить обратно в столицу всех — и Ёсицунэ, и обоих пленников. Князь Мунэмори взбодрился. Приятно верить, что противник оказался великодушен. Князь Ёсицунэ внешне возрадовался, но насторожился. Его брат не умел прощать. Значит, прощение было тактической уловкой. Но что оно означало? Теперь, глядя на эти события с расстояния в 800 лет, можно предположить, что Юритомо испугался. Испугался армии, которая боготворила Ёсицунэ. Испугался феодалов, которые не хотели междоусобиц. Испугался членов собственного рода, в преданности которых был не уверен. Юритомо предпочел еще подождать, чтобы расправиться с братом чужими руками. Итак, мирная процессия, вчерашний победитель и два его знатных пленника медленно двигалась к Киото. Кортеж охраняли отряды верных Йоритомо самураев. И у них были свои приказы, о которых не знал Йосицуне. Когда до Киото оставался день пути, и Мунэмори совсем воспрянул духом, остановились на ночлег на постоялом дворе. И тут в комнату Ктайра вошел самурай, который сообщил ему, что снаружи его дожидается монах. «Зачем монах? Что ему нужно?» «Он должен поговорить с тобой, князь, и подготовить тебя». Самурай поклонился и вышел. И князь понял, что его жизнь подошла к концу. Монах тихо говорил о бренности жизни. Мунэмори смирился с судьбой и только спрашивал, когда самураи, проклиная темень и холодный ветер, вели его по пыльной дороге к пустырю за деревней. «Моего сына уже убили. Мой сын еще жив». И когда его поставили на колени, и самурай, зайдя сзади, занес меч, князь успел повторить вопрос. «Моего сына уже убили?» А сын был еще жив. Его вывели следом. Юноша, гордо шагая впереди палачей, спросил только, «Как принял смерть мой отец?» «Он принял смерть достойно», — ответил монах, которому пришлось сопровождать оба шествия на казнь. «Тогда мне больше не о чем печалиться в этом мире», — произнес юноша. И его убили. Когда Йосицуне прибыл в столицу, он увидел, что многое там изменилось. Верные ему отряды удалены из города. Их сменили воины из северных земель, присланные Йоритомо. Да и столица потускнела. Ведь теперь вельможи устремились в новый двор, в Камакуру. Жизнь и благосостояние зависели от слова Йоритомо. У императора Инока оставались лишь несколько стариков из потерявшего силу рода Фудзивара. Так Йосицуне, вместо того, чтобы попасть в центр страны, оказался в ссылке. Только место этой ссылки называлось городом Киото. Городом, населенным тенями власти. И он сам стал одной из этих теней. Но это не означало, что Йоритомо простил и забыл. Вскоре он послал в Киото монаха по имени Тосаба, приказав ему добиться встречи с Йосицуне и убить его. Но Йосицуне разгадал замысел, и монаха казнили. Следующим убийцей Йосицуне должен был стать известный самурай Нориёри, но тот не посмел выполнить приказ Йоритомо. Он спрятался в своем имении и оттуда писал сёгуну письма с выражением преданности. Так что Йоритомо пришлось послать наемных убийц к непослушному исполнителю. Так погиб Нориёри. Было ясно, что Йоритомо не откажется от попыток убить брата. И когда до Йосицуне дошли слухи, что против него собирают армию, он кинулся к императору Иноку с просьбой о помощи. Гасиракава боялся обоих братьев. Он послушно издал указ о передаче Йосицуне острова Кюсю и походе против Йоритомо, что не помешало ему вскоре, когда в Киото вошло войско Йоритомо, подписать эдикт о казни Йосицуне. Гасиракава старался удержать престол любой ценой. И если эти Минамото решили истреблять друг друга, тем лучше. Йосицуне метался по Японии, пытаясь собрать войско. В конце концов он нашел приют в доме старого друга, феодала из рода Фудзивара. Он надеялся, что брат не станет портить отношения с кланом Фудзивара. Йоритомо сделал иначе. Он послал приказ владельцу замка убить Йосицуне. Разрываясь между долгом гостеприимства и повиновением могущественному властителю Камакуры, тот в конце концов решился. Его самураи отрубили гостю голову. Голову послали в Камакуру. Вскоре после того, как Йоритомо получил отрубленную голову брата, он обвинил Фудзивара в том, что тот слишком долго колебался, прежде чем выполнить приказ. Его замок был взят штурмом, а сам он был казнен. К тому времени власть Йоритомо над страной стала неоспоримой, так что никто его публично не осудил. Осуждали только шепотом, с оглядкой, опасаясь шпионов и доносчиков. Теперь следовало найти и истребить последних членов рода Тайра. Главной добычей считался сын князя Коремори, Рокудай. Мальчику исполнилось 12 лет, и вскоре он мог стать мстителем за отца. Известно лишь было, что, узнав о самоубийстве мужа, госпожа Коремори бежала с детьми из столицы и скрывается где-то в деревне. были поставлены на ноги все шпионы. Большая награда обещана тому, кто сообщит о местонахождении детей Коремори.